Выражение лица подростка немного изменилось, но он сделал вид, что действительно счастлив и сказал: «В настоящий момент у меня нет столько золота и камней души. Как насчет того, что я дам вам 1 000 000 золотых и 100 000 низших камней души, и я удвою остаток и отдам их вам, когда получу деньги? Извините, я не оставляю открытую учетную запись. Поскольку у вас нет денег, тогда говорить ни о чем», — призрак сказал жутким тихим голосом. «Маленький брат, ты не можешь так это оставить. Мой мастер не похвалил бы тебя». В этот момент Гуланью и сделала еще один шаг дальше. «Он друг нашего лунного павильона, так вы должны уйти сейчас». «Лунный павильон». Выражение лица подростка и призрака снова изменилось. Взгляд подростка был острым, как нож. Он сказал: «За пределами аукциона всегда лучше иметь друга, чем врага. Я просто хочу получить 2 мечеобразные растения и 1/2 огненного фрукта дракона по той же цене». «Идет?» — подросток сказал последние 2 слова угрожающим тоном, в то время как его взгляд был зафиксирован на Ячень. «Если бы это был ты, ты бы сказал да». Ячень выглядел точно так же. Легкая улыбка все еще играла на его лице, но жажда убийства усилилась. Эта битва была неизбежной, и если он не убьет их, тогда они убьют его. Поэтому, если у него есть шанс, что он сможет победить обоих, он использует его. «Хорошо, будьте осторожны и оглядывайтесь почаще». Сказав это, они ушли. На улице призрак использовал Чжэнь Ци, чтобы передать свою мысль. «Сэр, что вы планируете делать? Убить его? Что же еще?» — холодно сказал тинейджер. Призрак кивнул. «Город Золотого Треножника слишком большой. Нам пришлось бы привлечь много людей, чтобы заблокировать все дороги. Как только он отойдет от людей из лунного павильона, мы атакуем его. Призрак, на всякий случай, вы должны привести на подмогу некоторых членов призрачного павильона. Мне не нужны сюрпризы». «Конечно». Ячень вот-вот должен был войти в лунный павильон, но внезапно к ним подошли 2 мужчин средних лет с мощной аурой. Слева был мужчина средних лет с квадратным лицом, прямым носом и острым взглядом. На нем был длинный синий халат. Тот, кто стоял рядом с ним, был мужчиной, у которого ничего не было на его груди. Его выражение лица было злым, и его взгляд был наполнен темным злом. С одного взгляда можно было сказать, что он был убийцей. Эта пара выглядела довольно противоречиво: один очень справедливый, другой очень злобный. Однако между ними был странный баланс. По ауре было ясно, что оба они действительно были могущественными воинами царства достижения астрала. Гуланью изглотнула. Мужчина с квадратным лицом действительно был мастером меча царства достижения астрала. Она никогда не слышала, чтобы он убивал невинных. Что касается жестокого человека, то он определенно не был хорошим. Она нервничала и хотела узнать, чего они хотят от Ячень. «Брат, мой друг хочет купить у вас мечеобразное растение, согласны ли вы?» — без предисловий сказал жестокий мужчина. Ячень спокойно ответил: «Только 1 мечеобразное растение является предметом переговоров». Жестокий мужчина уже собирался что-то сказать. Человек, стоявший рядом с ним, остановил его и извинился: «У моего друга плохие манеры, пожалуйста, не слушайте его. Мне нужно только 1 мечеобразное растение, и я заплачу за него 200 000 низших камней души. Но, конечно, если вы не хотите его продавать, я не буду принуждать вас. Об этом вам не придется беспокоиться». 200 000 низших камней души? Честно говоря, Ячень был немного удивлен. 200 000 низших камней души – это 80 миллионов золотом. Это даже дороже, чем цена, за которую он купил 1 мечеобразное растение. Он мог заплатить 50 000 низших камней, возможно, даже меньше, так как он был намного сильнее Ячень. Поэтому, даже если бы ему предложили 10 000 камней души низкого ранга, ему все равно пришлось бы продать его. «Как? Этого недостаточно? Это единственные камни души низкого ранга, которые у меня есть сейчас. Как насчет того, если я добавлю 1000 камней души среднего ранга?» Человек с квадратным лицом среднего возраста увидел, что Ячень колебался, поэтому он сказал. Ячень покачал головой: «200 000 – это само по себе слишком много. Я не ожидал, что вы так много предложите». Мужчина средних лет рассмеялся. «Если бы я не присоединился к торгам, 3 мечеобразные растения не вышли бы за предел 300 или 400 миллионов. Так что, в конце концов, ты потерял деньги». Не говоря ни слова, Ячень достал мечеобразное растение из своего накопительного кольца и вручил ему. «Это кольцо для хранения теперь принадлежит вам». Мужчина с квадратным лицом посмотрел на напарника и отдал камням души низшего ранга Ячень. Ячень просто положил их в свое собственное кольцо. Человек с квадратным лицом собирался уже уйти, но, наблюдая за поведением Ячень, он замер, а затем сказал громко: «Маленький брат, меня зовут Сон Янь, а как твое имя?» «Сеньор Сун, меня зовут Ячень». «Ячень, великое имя, я буду помнить тебя». Ожидая, пока Сун Янь и второй мужчина уйдут, Голань Юэ вытерла пот и сказала: «Ячень, вы преуспели, настоящий человек не должен быть высокомерным. Я думала, что вы никогда его не продадите». Ячень сказал: «Мы здесь, чтобы выжить. В условиях, которые не противоречат его достоинству, я считаю, что каждый человек в здравом уме сделает то же самое». Услышав его, четвертая и шестая ночь, казалось, о чем-то задумались. Лунный павильон был очень большим, состоящим из 20 полей в общей сложности, нескольких лобби и одного приветственного зала. У входа Ячень увидел много людей, которые были еще моложе его, и их пот капал, как дождь. Несколько воинов царства скрытого Юаня учили их. Все было по-другому, речь шла не только о боевых искусствах. Вместо этого многие из этих классов учили тому, как быть хорошим человеком. По мнению Ячень, только после того, как ты стал достойным человеком, можно сосредоточиться на том, чтобы совершенствовать боевые навыки. Было бесполезно просто тренироваться и больше ничего не делать. Лунный павильон принимает на обучение много талантливых подростков каждый год, и лучшие из них будут отобраны и отправлены в штаб-квартиру для тестирования. Тот, кто пройдет тесты, станет резервным членом Семи ночей. Те, кто потерпит неудачу, все равно станут теми, кого примет лунный павильон, объясняла Голань Юэ и Ячень, когда они шли туда. Ячень ничего не сказал. Он еще не видел штаб, но даже небольшая часть этой организации могла рассказать ему много. Однако одна небольшая ветвь была ничем, но вместе с сотнями и тысячами ветвей было бы страшно просто подумать о степени влияния и власти лунного павильона. При этой продуманной и строгой системе каждый год лунный павильон будет готовить много талантливых воинов, которые будут не слабее, чем воины других боевых заведений, и они станут новой кровью для организации, сохраняя ее молодой и могущественной. В некотором роде система лунного павильона была лучше, чем система боевых институтов. Но, конечно, если есть потенциал роста, то это будет недостатком. По сравнению с военными институтами, сила лунного павильона, несомненно, была разбросана. Было бы легко снять их одного за другим, если бы репутация лунного павильона не была такой сильной и слава достаточно громкой, чтобы противник не осмелился легко атаковать. «Вы можете остаться здесь на данный момент, тут безопасно». Перед воротами в красивое небольшое поле Голань Юэ остановился. Ячень сказал: «Большое спасибо». «Хе-хе, не нужно говорить спасибо. Я только пытаюсь нанять тебя в лунный павильон», — рассмеялась Голань Юэ. Ячень серьезно сказал: «Как только я полностью узнаю все о лунном павильоне, и если я заинтересуюсь, то, возможно, я действительно присоединюсь к вам». «О, вот как!» Глаза Голань Юэ просветлели. «Это может сработать». Ночь медленно наступила, и лунный свет был чистым, как вода. В скромно обустроенной спальне Ячень сидел на кровати, поджав ноги под себя. Пальцем он осторожно потер свою стопу, и на его голове появился маленький красный плод. Сам плод был кристально чистым, и на поверхности был тонкий узор. Если посмотреть внимательно, то понятно, что узор не хаотичен. В нем была какая-то система. На первый взгляд это выглядело как узор дракона, сотканный из бесчисленных простых линий, что делало его более загадочным. Не колеблясь, Ячень взял плод и положил его себе в рот. Хлоп! Плод мгновенно растаял, превратившись в жидкость и скользнув по горлу Ячень. Внезапно, мягкий ци распространился по всему его телу. Ячень знал, что это должен быть дух ци, о котором говорил хозяин, но его уровень не меньше, чем чжэнь ци. Накопив свои великие мистические искусства, Ячень закрыл глаза. Почти каждый полный круг меридианов Ячень чувствовал, что его уровень немного увеличивался, и весь процесс протекал очень плавно. После 360 полных кругов, яркая картина развернулась в воздухе перед Ячень, находящимся в центре ее. Окна начали вибрировать, а деревянный стол рядом с его кроватью был отброшен потоком ци на несколько метров. Открыв глаза, Ячень медленно выдохнул. Преобразование духа Ци в Чжэнь Ци оказалось проще, чем я думал. Я думал, что это займет больше времени. Всего за пару часов уровень Ечень резко увеличился. Он уже достиг пикового уровня середины царства скрытого Юаня, и его Чжэнь Ци уже стал толще более чем 30 раз. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 217. Глава 217. Лучшие убийства. Отделить. Ечень вдруг постучал по кровати. Его тело начало левитировать, после чего его оно задрожало и пара теней вырвалась со скоростью молнии. Сделав вокруг спальни пару кругов, они растворились в теле Ечень. Из-за его чрезвычайно высокой скорости, это дало странное ощущение, будто призраки носились по комнате. Медленно сев на пол, Ечень сказал сам себе: «По мере роста моего уровня искусство разделения теневого полета было доведено до предела. Жаль, что мне еще понадобится время, чтобы добраться до второго царства трех заклинаний Флорудры. Тогда я смог бы повысить ранг искусства разделения тени до высшего ранга царства Земли. Как только искусство достигнет высшего ранга, скорость станет невообразимо быстрой, и даже если я столкнусь с пиковым уровнем позднего царства скрытого Юаня, я все равно смогу сразиться с ним». Ечень было предельно ясно, что он пока не мог сразиться с ветряным волком на пике, так как одинокий убивающий пик, который влился в убийство одним мечом, не мог быть выполнен спонтанно. И если он не смог бы совершить эту атаку мечом, тогда вероятность того, что он убьет ветряного волка, составит не более 10%. И так как он не мог увеличить свою боевую мощь за короткий промежуток времени, то лучше всего было бы сосредоточиться на увеличении искусства передвижения. Когда его разделительное теневое искусство достигло бы высшего ранга царства Земли, людям с еще более высоким уровнем все равно пришлось бы догнать его и убить, что было бы для них еще сложнее. Интересно, как мне помогут оставшиеся два мечеобразных растения? Немного подумав, Ечень вынул их из своего накопителя. Мечеобразное растение имело только один лист, и он был почти в метр длиной и очень острый. В середине был позвоночник меча, а верхняя часть была треугольной формы. Держа в руке мечеобразное растение, Ечень выглядел так, будто он держал большой меч, и намерение меча призывало сразиться и убить все, что он мог встретить на своем пути. Какой жестокий меч! Ечень было немного страшно, и он сразу же ощутил намерение меча, чувствуя себя более возбужденным. Если бы это был какой-то обычный воин со слабым умом, то под действием намерения меча он или она уже использовали бы мечеобразное растение, чтобы убивать людей, потеряв контроль над собой. Отбросив в сторону растение, Ечень подумал про себя. В нем только небольшое количество меча, но от него такой мощный эффект. Я даже не могу представить, насколько мощным был король битв в те дни. Было уже совсем поздно, поэтому Ечень снял пальто и легкую броню, оставив 1% сознания бодрствующим, и заснул. В течение следующих нескольких дней Ечень сосредоточился на своих трех заклинаниях Флорудра. Что касается увеличения его намерений с мечом, в настоящее время это не входило в его планы, так как он только недавно увеличил свой меч на 50%, и было бы совершенно невозможно сделать какие-либо значительные улучшения даже с помощью мечеобразного растения и намерения меча короля битв. Кроме того, у него было пока небольшое количество мечей, и если он использует мечеобразное растение, то эффект от этого не продлится долго. Он планировал сохранить растение до лучших времен. Прошло еще пару дней, и Ечень наконец-то собрался сделать это. Один день. Ечень и четвертая ночь начали поединок на практическом поле филиала лунного павильона. Четвертая ночь хотела просто отработать пару приемов, и не было необходимости сражаться до победы. Ечень оказался довольно расстроен своим нынешним уровнем обучения. Поэтому вместо того, чтобы тренироваться бесцельно, сражаться с кем-то было определенно веселее. Узнав об этом, Гулань Юй предложила, чтобы они сделали это на практике, чтобы молодые ученики могли смотреть и учиться. Оружие Ечень было отличным оружием низкого ранга, меч звездных шрамов. Четвертая ночь тоже использовала оружие большого размера, страшный кулак. В ограниченном пространстве они не использовали широкомасштабные атаки. Они просто демонстрировали свои навыки меча и кулака. Ячень взмахнул мечом звездных шрамов. Внезапно вспыхнуло небо со звездным светом, и каждая звезда была сильно уплотнена. Ячень вспыхнул. Прежде чем полностью исчезнуть и в центре звездного тумана, он передвигался без препятствий. Он даже намеренно менял траекторию передвижения, чтобы запутать своего противника. Судя по боевой мощи, четвертая ночь была не слабее Ячень. У ее кулачного искусства была непреодолимая сила. Каждая кулачная атака ее была нацелена на самую слабую часть звездного тумана. Каждый раз после удара, огромный кусок звездного тумана разрушался. Ее кулачная сила была похожа на крутящий торнадо, атакующий Ячень. Ячень быстро вышел из зоны поражения кулачной силой, а затем сменил свой атакующий стиль. Звездный туман превратился в облака. В них то гремел гром, то следующую секунду начинались сильный ветер и дождь. Искусство меча небесного облака вышло за свои пределы. Четвертая ночь уже совсем устала, когда она имела дело с предыдущими атаками меча Ячень. Сразу после того, как изменился атакующий стиль, четвертая ночь почувствовала, что она начала проигрывать. Ей казалось, что она проглотила все небо с облаками. Ей казалось, что если она будет атаковать облака, то их станет меньше. Однако в следующую секунду вокруг нее становилось все больше облаков. Меч пустоты. В этом море облаков из ниоткуда атаковал меч. Он был бесформенным и невидимым, но каждый мог почувствовать его каждой своей костью. Динь. Годы боевого опыта помогли четвертой ночи заблокировать атаку меча, но он еле успел это сделать. Меч проворства. Облака не имели формы. После атаки меча его мощь быстро увеличилась, находя слабые места четвертой ночи. Похоже, каждая крошечная ошибка, которую она совершила, будет использована против нее. Шо. Одежда на ее руке была разорвана на части, но четвертая ночь не среагировала. Этот человек настолько силен, даже четвертая ночь проиграла. Четвертая ночь тоже очень сильна. Когда эта сила ее кулака распространилась, я даже перестал дышать. Семь ночей, самые могущественные семь человек из нашего лунного павильона, и они, наша цель. Однажды я стану одним из них. Большинство учеников здесь были моложе Ячень и никогда раньше не видели, как молодое поколение сражалось друг с другом. Они все были очень возбужденными сейчас. Гу Ланьюэ увидела, что ее план преуспел, поэтому она сказала молодым людям: «Всегда есть кто-то, кто сильнее вас, более мощный, чем вы. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно будет ставить каждый раз новые цели. Быть одним из главных членов в отрасли здесь ничто, гении там бесчисленны. Пока вы готовы работать изо всех сил, однажды у вас также будет то, что у них есть». После лекции Гу Ланьюэ попросила их разойтись. Они вернулись к обучению или к своим миссиям, и все это выглядело точно как в небольшом военном учреждении. Я проиграла. Не к вашей боевой мощи, а вашей технике. Красивые брови четвертой ночи нахмурились. Она изучала Ячень. Ячень сказал: «Что случилось? Вы выглядите довольно молодым, но при этом ощущение, будто вы уже тренировались в течение десятков лет. Я сражалась со второй ночью и третьей ночью, однако их методы также похожи на мой уровень. Хотя я еще не сражалась с первой ночью, но он все равно пока не на вашем уровне». Ячень знал, о чем она пыталась сказать. Он подумал об этом и сказал: «Боевые искусства должны служить воинам, поэтому просто выполнять приемы в своих целях недостаточно. Хотя ваше кулачное искусство было действительно мощным, и ваша техника впечатляет, однако, вы до сих пор не дошли до уровня, где вы можете делать все, что хотите. Это потому, что вы связаны по рукам и ногам самим искусством. Вы должны знать, что независимо от того, насколько тяжело изучать боевое искусство, оно было разработано другими людьми, поэтому оно не может полностью подходить вам. Значит, мне придется создавать свое собственное боевое искусство». Четвертая ночь была немного смущена. Ячень покачал головой: «Нет, слишком рано изобретать собственное боевое искусство. Я имел в виду, что вам нужно будет найти свой собственный стиль. Первый шаг – взять что-то от других и сделать его своим, убирая то, что вам не подходит». Услышав объяснение, Гу Ланьюэ и поняла все сразу. Она и шестая ночь были несказанно удивлены. Они не ожидали, что у Ячень, которому было всего 17, было такое глубокое понимание. Поразмышляв об этом некоторое время, Четвертая ночь что-то поняла, но она не могла не спросить. «Честно говоря, я очень надеюсь увидеть вас и вторую ночь в поединке. Ее сила небесного демона похожа на черепаховую раковину, и мне кажется, нет никакого способа ее вскрыть. Интересно, может ли ваша техника сломать его? Сила небесного демона, является ли она учеником боевой школы небесного летающего демона?» Голанюи рассмеялась. Вторая ночь, второй ученик боевой школы небесного летающего демона, Мужун Цинчен. Ее сила небесного демона была действительно загадочной. Она могла игнорировать всевозможные техники и навыки. Точно так же, как и упоминала четвертая ночь, было бы интересно увидеть, как вы сражаетесь. Мужун Цинчен, это вторая ночь лунного павильона, Ячень замер, потом покачал головой. Ее сила была действительно мощная, и сила небесного демона может отменить все виды атак, поэтому у нее определенно есть преимущество. Еще есть ее жестокие атаки ладони небесного демона. Она находится на вершине обороны и атаки, что делает ее грозным противником. Судя по этому, ее место в последнем скрытом драконьем ранге, 27, было определенно неточно определено для ее уровня власти. Лучшие 15 будут больше похожими на нее. Прошел месяц. Четвертая и шестая ночь уже вернулись в штаб. Даже после всех попыток Голаньюи убедить Ячень, он все же оставил город Золотого Треножника. В лесу, который был прямо за городом, солнце освещало землю сквозь зазоры на деревьях. Хрясь, хрясь, хрясь. Идя по маленькой тропинке, покрытой опавшими листьями, Ячень спокойно разложил свою силу души, обнаружив все движения в радиусе тысячи метров. Достигнув царства скопления реальностей, воины могут разложить свой чжэньци, и вместе с силой души они смогут ощущать все, что происходит вокруг них. Как только они достигают царства скрытого юаня, радиус снова расширяется. В пределах нескольких сотен метров можно было бы все слышать. Тем не менее, многие люди обучались антидетектирующим трюкам или методам, которые скрывали бы их следы, из-за которых их чрезвычайно сложно было обнаружить. Многие могущественные воины могли подкрасться абсолютно незаметно. Однако у Ячень была другая сила души. Независимо от того, насколько умными или могущественными были чужие навыки, под силой сканирования камня души, все проявляло бы свою истинную силу, даже если бы человек был невидим. Если никто не исчезал из этого измерения и не появлялся из другого. Но очевидно, что, столкнувшись с такими людьми, Ячень не будет скрываться, так как в этом мире ничего об этом не было слышно, как и о космических путешествиях. Согласно пониманию Ячень, его сила души была уже довольно высоким уровнем существования, который был гораздо более мощным, чем так называемая духовная сила, по меньшей мере в 10 раз. Есть враги на больших деревьях позади прямо в 500 метрах. Не останавливаясь, Ячень ухмыльнулся. Его тело внезапно разделилось на два. Оставив одного из них все еще идущим, другой пробрался в более глубокую часть леса. Если они не смотрели прямо на Ячень с близкого расстояния, то они не поняли бы, что Ячень уже сделал свою копию, а сам находится в другом месте. Низкий уровень царства земли, увеличивающий ци заклинания, сотворил чудеса. С давних пор Ячень уже изучил его на самом высшем уровне, которого он мог достичь. Мало того, что он смог скрыть один уровень своего обучения, но он также смог легко скрыть свой ци и следы, что было намного круче, чем трюки других людей. В 500 метрах от него на большой ветке дерева стоял мужчина средних лет в черной одежде. Он прикрыл глаза, чтобы что-то почувствовать. Вскоре он улыбнулся. Цель все еще там. И вдруг рядом с ним появилась легкая тень. Фьюх. Холодный свет вспыхнул один раз. Черная линия появилась на шее мужчины в черном. Его голова медленно скользнула по срезу на шее, и кровь разлилась повсюду. Вставив меч обратно в ножны, Ячень достал бутылку нефрита со своего накопителя. Открыв крышку, он рассыпал по этой крови белый порошок, чтобы скрыть запах. Сделав это, Ячень снял с трупа кольцо для хранения и убрал его. Как он подумал про себя, этот человек был воином позднего царства скрытого юаня. Если сражаться лицом к лицу, то, по крайней мере, нужно было совершить две атаки, чтобы убить его. К сожалению, он выследил меня. В этой опасной среде самый могущественный воин пикового уровня царства скрытого юаня не был бы равным мне противником. Что касается убийц могущественного царства достижения астрала, я не должен думать об этом сейчас. Волна ветра пронеслась над лесом, и Ячень исчез. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов, Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 218. Глава 218. Искусство розового зомби-демона. С другой стороны, двое мужчин в черном общались между собой, используя чжэньцы на расстоянии в 50 метров между ними. Призрак 6. Как вы думаете, о чем думали мастер и призрачная голова? Если это было только царство скрытого Юаня, так почему мы должны туда тащиться? Огромный человек в черном, казалось, действительно разозлился. У него наконец-то появилось несколько выходных, и появилось время, чтобы развлечься с женщинами, но его внезапно затащил сюда, чему он действительно был не рад. Тощий человек в черном сказал. Призрак 9. Мастер сказал, что как только мы убьем этого маленького брата, каждый человек получит по 30 тысяч камней души низкого ранга. Не будь таким надутым сейчас. Если бы не эти 30 тысяч камней души, я бы никогда сюда не пришел. А верно. Почему бы нам просто не напасть и не убить его сейчас? Ты больше не хочешь жить? Если вы нарушите план, то этот мальчик определенно победит вас. Хе-хе, я только шутил. Правильно, так почему призрачная голова все еще не здесь? Ша-ша-ша-ша, он здесь. Остановите связь чжэньцы, он может почувствовать вибрацию чжэньцы. Услышав его, огромный черный человек закрыл глаза, вдохнул свой чжэньцы в воздух, который затем соединился с силой души и распространился. Медленно, все вещи в радиусе нескольких сотен метров были напечатаны в его голове. Подросток в синем шел по направлению к ним, осторожно осматривая окрестности. «Да, сегодня день, когда ты умрешь», — огромный человек в черном подумал про себя. Фьюх, выражение его лица застыло. Голова огромного человека в черном упала. Подросток положил ее на землю, а затем посыпал на нее белый порошок, чтобы скрыть запах крови. Я не ожидал, что это будет так сложно. Все люди, которые шпионили за мной, были старшим поколением воинов царства скрытого Юаня. Сила души была заперта в этом худощавом человеке в черном в 50 метрах от него, и тело Ячень вспыхнуло перед исчезновением. Тощий человек в черном, казалось, немного забеспокоился. Он ждал здесь уже давно. Согласно плану, он должен был дождаться атаки, пока призрачная голова и мастер не прибудут. Однако цель должна была уже выйти из зоны атаки, а призрачная голова и мастер все еще не были здесь. Может, их что-то задержало? Ничего, я подожду еще немного. А, что-то не так, это не его настоящее тело. Тощий человек в черном, казалось, что-то обнаружил. Его губы сжались, когда он собрался использовать чжэньцы, чтобы поговорить с огромным мужчиной в черном. К сожалению, у него не было возможности сделать это. Быстрый великий меч прошел через его горло, не дав сказать ни слова. «Отлично, давайте подождем цель здесь, в нескольких тысячах метров. Мастер, призрак 5 хорошо скрывает свои следы. Если уходить от слежения, то не будет никаких сложностей. Плюс, призрак 6 и призрак 9 также заманивают его вперед. Этот маленькое отродье не сможет убежать, даже если у него есть крылья». Призрак шел без звука, когда он следовал за подростком. Последний сказал, после того, как это будет сделано, призрак 5, 6 и 9 получит 30 тысяч камней души низшего ранга на каждого, а остальные будут вашими. Мне нужно только мечеобразное растение и огненный фрукт дракона. Спасибо, сэр. Призрак не мог скрыть своего счастья. Когда кто-то достигал своего возраста, было бы почти невозможно прорваться к царству достижения астрала. Поэтому он не хотел упускать такую возможность, которая повысила бы его боевую мощь. И все те, кто охотится за сокровищами, нуждаются в огромном количестве камней души. Они бежали очень быстро, и несколько тысяч метров занимали всего несколько вдохов. Странно, почему призрак 5 все еще не появляется. Призрачная голова выглядел довольно смущенным. Ранее они распланировали всю атаку. Призрак 5 следовал за Ячень, а два других отправились вперед и должны были устроить засаду. Затем они все должны были атаковать Ячень все вместе, убедившись, что он не ушел. И теперь они уже достигли самой глубокой части леса, где призрак 5 должен был уже появиться. Подросток сказал, могущественные воины лунного павильона, должно быть, заблокировали нас специально, чтобы задержать нас и чтобы Ячень убежал. А, «Пойдем догоним его». «Да». Призрачная голова кивнул. Они могли приехать раньше, но их задержали. Без возражений он последовал за подростком. Фьюх. Свет меча вспыхнул, прежде чем исчезнуть. Бегущее тело подростка остановилось на мгновение, а затем соскользнуло из-за импульса. Человеческая голова взлетела в небо. Из-за того, насколько быстрым был свет меча, и из-за того, как неожиданно это произошло, призрачная голова не успел вообще отреагировать. Нееет. В следующую секунду глаза призрачной головы налились кровью. С ветки дерева ячень прыгнул на него. Мех звездных шрамов в руке дрогнул. Свет меча потускнел, и волны невидимыми узорами распространялись в воздухе. Убийственное движение, одинокий убивающий пик. Этой чрезвычайной быстроте меча призрачная голова не могла противостоять. Она могла только наблюдать, как кончик меча расширяется, неминуемо приближаясь к лбу. Вжух, все залило кровью. Призрачная голова свернула в сторону. Глядя на ухо на земле, ячень тихонько вздохнул. В конце концов, он был пиковым уровнем позднего царства скрытого Юаня. Разум и рефлексы были определенно несравнимы с остальными. Обладая большим опытом благодаря битвам, он научился контролировать свое тело в самый критический момент, избегая смертельной атаки. Умереть. Атака подростка усугубила положение призрачной головы. Тело ее все еще качалось, но правая рука уже потянулась для нападения. Он сделал захват в воздухе. Хрясь. Несмотря на расстояние между ними, земля под ячением разлетелась в разные стороны. Эта сила атаковала так, что рассекала огромные деревья на несколько частей. Падающие листья покрывают все небо, и в них появляется человеческая фигура. Как это возможно? Испугалась призрачная голова. Хоть эта атака была очень быстрой, и даже пиковый уровень царства скрытого Юаня не смог обойти ее без царапин. Кроме того, он ясно видел, как ячень попал под атаку. Он определенно не смог бы выжить. Справедливости ради, не было странностью то, что призрак так реагировал на его действия. Когда он и еще один подросток прибыли в город Золотого Треножника, волна зверя уже прошла. Поэтому почти никто не видел, как ячень тренировал искусство разделения тени, искусство розового зомби-демона. Это искусство ячень было слишком резким и мощным. Призрачная голова не чувствовала уверенности в своих возможностях, поэтому вместо того, чтобы бежать, она полностью настроилась на создание обороны вокруг себя. Призрачная голова сформировала правую руку в когти и попыталась разорвать ячень на расстоянии. Он был уверен, что ячень определенно будет ранен сильнее, чем он. Хрясь. Пронзив мечем сердце призрачной головы, ячень заметил опасность на себе. Его тело внезапно клонировалось на несколько разных фигур, которые разлетелись во все стороны. Вся атака когтями разорвала лишь десятки теней. Какие мощные оборонительные чжэньцы и тело! Ячень нахмурился. В его глазах призрачная голова сияла ярким сине-фиолетовым цветом, как металл, как твердая древесина. И прямо у сердца зияла дыра, примерно более 5 сантиметров в глубину, но крови почему-то не было. Это было совсем не похоже на человеческое тело, оно больше походило на тело зомби. Ячень был шокирован. Однако призрак шокирован не меньше. Из всех боевых искусств, которые он знал, самым впечатляющим было тело, способствующее боевому искусству, искусство розового зомби-демона, которое было средним званием царства земли боевого искусства. Оно было разделено на 11 уровней, и как только он достигнет последнего уровня, большинство из воинов того же уровня не смогут сломать его защиту, и цвет его кожи также останется фиолетовым. Однако, очевидно, он еще не достиг этого, но он уже был на пике 10 уровня. Его кожа была уже пурпурно-синей, но с пиковым 10 уровнем его искусства розового зомби-демона парень все равно смог пробить 5 сантиметров в его теле, почти попав в сердце. Как можно было призрачной голове не удивиться? И самое ужасное для него было то, что ячень сбежал, почувствовав опасность, а это означало, что будь у него больше времени на атаку, то он определенно пробил бы и сердце. «Я больше не дам тебе этой возможности». Призрачная голова коснулась своей раны, и дыра от меча стала медленно затягиваться. Этого старика не так-то просто одолеть. Он не был готов к первым двум атакам меча, но если я прямо сейчас нападу так же безрассудно, боюсь, что не получу того же эффекта. Увидев, что призрачная голова полностью восстановилась, не оставляя слабых мест, тело ячня без колебаний вспыхнуло и исчезло в более глубокой части леса. «Сбегаешь». Призрачная голова поняла, что его атака закончилась неудачей, и была крайне расстроена. Краем глаза она увидела голову и тело подростка, в результате чего разочарование в ее сердце еще больше увеличилось. Призрак не мог себе представить, почему вдруг почувствовал, как будет себя ощущать его мастер, если узнает, что его ученик умер. Вероятно, он тут же его убьет. Призрачная голова знала, что даже если бы он обучил свое искусство розового зомби-демона до своего пикового уровня 11-го, он все равно был бы просто муравьем перед своим истинным мастерством, без каких-либо шансов отступить. «Я должен уйти отсюда как можно скорее, здесь небезопасно». У призрачной головы было ощущение, что Ячень не позволил ему легко уйти. В этом лесу Ячень почти не оставлял следов и продолжал выскакивать без предупреждения. Даже если бы у него была вся сила, ему не удавалось совершать какие-либо атаки. Как только он вылез из этого леса, у него будет шанс убить его. Шо. Его ноги коснулись земли, отлетая назад, откуда он пришел, оставив тело подростка в покое. Бум. Он только что пролетел десятки метров, прежде чем он был отброшен назад и, в конце концов, приземлился туда, где он был. Листья упали на пол, когда Ячень появился на ветке дерева. Если бы никто не смотрел прямо своими глазами и всем вниманием, никто бы не почувствовал, что там кто-то есть. Повесив правую руку, Ячень подумал про себя. Указательный палец пустоты все еще был довольно слабым. Тем не менее, его чжэньцы ломающая сила была действительно более мощной, чем одинокий убивающий пик. Кроме того, вы никогда не увидите, как это происходит. Вернувшись туда, где он был, глаза призрачной головы выскочили немного. Казалось, он собирался вырвать кровь. Как вы думаете, с кем вы возились, отродье? Будьте осторожны, я буду мучить вас всеми возможными способами. К тому времени вы буквально попросите меня убить вас. Призрачная голова закричала и ударила по огромной ветке дерева сбоку. Бум! Огромное дерево разрубило пополам, звук был такой громкий, что это испугало бы большинство людей. Время медленно шло, когда небо потемнело. Я сойду с ума. Я хочу посмотреть, как вы собираетесь убить меня. Призрачная голова много раз уже атаковала Ячень, но каждый удар был заблокирован. Он даже не знал, где именно находится Ячень. Если бы не его сильный ум, он уже сошел с ума. Успокоив дыхание и расширив свое тело, Ячень спокойно влился в темноту. У-у-у-у-у-у. Не было какого-то раздражающего воздух звука, просто тихий вздох. Призрачная голова, не раздумывая, обернулась и выбросила когти. Хрясь. Неисчисляемые огромные деревья были разбиты ударом, расчистив огромное пространство. В темноте Ячень не паниковал. Он продолжал создавать иллюзии и использовать свои чжэньцы тени, чтобы запутать своего противника, создав больше возможностей для своего реального тела. Однако Ячень должен был признать, что призрачная голова была самым сложным противником, которого он когда-либо встречал. У него была не только чрезвычайно высокая защита, но и дополнительные мощные атаки. В другой ситуации ему не удалось бы долго продержаться. У него в глазах был светло-фиолетовый блеск. Призрачная голова медленно успокаивала дыхание. Он был полностью сосредоточен, ощущал все вокруг. До сих пор он уже отказался от призрака 5, 6 и 9. Если бы он не предсказывал некоторых неожиданностей, то уже был бы убит Ячнем. А, я пережил тяжелые бои, и ты хочешь убить меня? Если такое и произойдет, то только в твоих снах. Призрачная голова была лидером призрачного союза, который специализировался на секретных навыках убийства. И после такого вот успокоения, он мог понять боевой стиль Ячня. Он хотел посмотреть, кто из них погибнет первым. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 219. Глава 219. Жесткое убийство. Ночь становилась все темнее, луна медленно пряталась в облаках, напоминающих лотос. На десятки миль город Золотого Треножника все еще был наполнен людьми. Все освещалось светом, делая местность яркой и ясной. Тогда как в этом не очень большом лесу почти не было звука, что нагоняло тоску. В этой тишине внезапно вспыхнули холодные огни. «Отвали!» — закричала призрачная голова, и его высушенная ладонь разорвала воздух. Несколько сине-пурпурных атак из когтей вырвались вперед с чрезвычайной резвостью и жестокостью. Он сильно столкнулся с этим холодным светом, и меч оставил след на предплечье. Тело Еченя появилось, но сразу же смешалось с ночью. Похоже, я переоценил себя. Я думал, что в этой сложной обстановке я могу угрожать царству достижения астрала. Но, судя по сложившейся ситуации, атака одного меча вовсе не была бы фатальной для войны из царства скрытого Юаня, который отлично знает про методы убийства, и было бы еще труднее победить воина царства достижения астрала. Если одна из моих атак потерпела бы неудачу, яростный отпор воителя из царства достижения астрала сразу бы убил меня. Ечень еще не был хорошо знаком с ужасающей силой воинов царства достижения астрала, но у него определенно мог бы быть шанс, если воин царства достижения астрала не успеет активировать защитный слой Чжэнь Юань. В другом случае Еченью не останется ни единого шанса. Их разница в Чжэнь Юань несравнима. Путешествуя около призрачной головы, как призрак, он не издавал шума и не оставлял следов. Ечень перевел глаза, он поднял правый палец и указал на него в воздухе. Бум! Призрачная голова выглядела так, будто его поразила молния. Обе его ноги поднялись над землей, а тело от взрыва отлетело и врезалось в огромное дерево. И это огромное дерево тут же упало, отчего все листья начали сыпаться с неба. Отличная возможность. Меч звездных шрамов был спрятан в ножнах. Тело Еченя продолжало мигать, создавая вокруг него 4 чжэньцы тени. Эти тени начали бежать, следуя за настоящим телом. То, чем можно было отличить настоящее тело, являлась особенность, что у реального не оставалось следа, будто его и вовсе существовало. Вместо этого, чжэньцы и узор из тех чжэньцы теней, как светлые башни в темную ночь, отчетливо выделялись. 4 тени, и какая из них настоящая, или никто из них не реален? Сила пальца сотрясающего пустоту была слишком слаба, так что призрачная голова вообще не имела раны. После того, как она встала, ее немного насторожило лишь то, что она понятия не имела о том, что делает Ечень. «Ах, пошел, я просто их всех убью!» Призрачная голова взревела, и блестящий сине-фиолетовый свет начал разрастаться. Используя обе свои руки, его бесчисленные когти распространились повсюду, превратившись в сетку и нападая на все тени Чинь-Цэ-Чинь. «Хрясь, хрясь, хрясь!» Чжэнь-Цэ-Тень была разорвана на куски и превратилась в чистейший юань-цы. «Шо!» Острый свет меч ударил в призрачную голову сзади. «Я ждал тебя!» Рассмеялась призрачная голова. Его тело скривилось, и он выстрелил в бесчисленные атаки клешней. «Хрясь!» Прозвенел звон какого-то оружия. Призрачная голова знала, что это нехороший знак. Ечень, несомненно, обладал отличным оружием низкого ранга. А оно никогда не сломается так легко, даже если бы его атаковал воин царства достижения астрала. Этому человеку все равно было бы нелегко сломать оружие низкого ранга. «Покойся с миром!» Ечень провел мече звездных шрамов перед призрачной головой и ударил прямо в его тело. Оказалось, что стоило тем чжэньцы разлететься, как меч сна стал нормальным великим мечом, мечем драконьего фонтана. И парень успешно подкрался ему за спину, пока тот на них отвлекался. Ечень создал идеально спланированное нападение, уклонившись от атак реальным телом и, в конце концов, атаковав саму призрачную голову. Этого не будет. Преображение зверя. Глаза призрачной головы были налиты кровью. Он довел свое искусство розового зомби-демона до крайности. Его чжэньцы доплыл до меча звездных шрамов Еченя, а затем стал истерически вибрировать и в конце концов взорвал его. Тайное искусство. Ечень был удивлен. Он почти сломал свой меч звездных шрамов. В следующую секунду на него напала взрывоопасная сила, атаковавшая парня в грудь. Едва удержав меч, Ечень подавился собственной кровью и отлетел назад. «Умри!» Оставляя за собой длинную фиолетовую линию в воздухе, призрачная голова вмиг оказалась перед Еченем. Его ладони больше не были похожими на человеческие. Его когти атаковали правый защитный чжиньский слой Счинья. Теневой плавящий взрыв. Перед чрезвычайной опасностью Ечень был на удивление спокойным. Его тело трясло, отделяя тень чжэньцы, а реальное тело ускользало от нападения. Тень чжэньцы, которая осталась на его месте, была тут же уничтожена, а призрачная голова отчаянно закричала. Его голос, казалось, превратился в груду звуковой волны. «Сломись!» Ячень указал своим правым пальцем в небо и нацелился прямо на звуковую волну. Звуковая волна начала резко крутиться и внезапно взорвалась. Он разразился бесчисленными маленькими звуковыми волнами и рассеялся вокруг, вырубив деревья и землю. Бу-у-у-у-ум! Земля вдруг начала дрожать. Отскочив назад, Ячень посмотрел, где находилась призрачная голова. Последний уже не был в его человеческой форме, он стал больше похож на зверя. И этот монстр тут же опустил обе руки к земле, используя все силы, чтобы разорвать землю. В небо поднялись клубни земли расстоянием в десятки метров, и она волной атаковала Ячня. Его разумность, кажется, понизилась. Под давлением Чжэнь Ци, грязь вдруг стала чрезвычайно мягкой, что заставило Ячень быстро затонуть, избегая огромного куска земли. Большой блок разбился на куски. Зверь, которым стала призрачная голова, прошел через землю, но не нашел Ячень там. «Я здесь!» Свет меча вспыхнул в земле, прежде чем исчезнуть. Рев. Призрачная голова выпустила нечеловеческий рев. Между его ногами появился глубокий знак меча. Обычно, если человек был ранен этой атакой меча, он оказывался временно парализован. Однако призрачная голова, превратившаяся в зверя, лишь ревела от боли. И первое, о чем он мог подумать, это отбиваться. Поэтому он согнул тело, ударив по земле. Вся земля в 10-метровом радиусе начала рушиться, так как они находились посреди океана. Ячень покинул эту опасную зону. Однако он был очень бледен, и его брови то и дело хмурились от натуги. Хоть призрачная голова, превратившаяся в зверя, потеряла большую часть своей человеческой логики, она стала еще более жестокой. Тот факт, что она больше не боится смерти, делает ее еще более опасным. Ее защита кажется не меньше, чем раньше. Однако, если это так, то это не вызовет слишком больших проблем. Однако форма зверя резко увеличила его скорость реакции и ловкость, что делало этого врага еще более ужасающим, чем всех зверей такого ранга. Что это за боевые навыки? Призрачная голова теперь была полна острых зубов, имела длинное лицо, подобное лиц волкам и покрытое мехом. Ячень немного обеспокоился. Некоторые люди были готовы на все, чтобы увеличить свою боевую мощь, и буквально превращали себя в зверей. Призрачная голова смотрела на Ячень на расстоянии. В глазах его промелькало желание убить, просматривалась жажда крови. Он превратил этого зверя в развивающееся боевое искусство в торговый дворец в боевой город. В отличие от других боевых навыков, животное, умеющее пользоваться боевыми искусствами, было подобно духам крови. Поэтому, если бы это не был вопрос жизни и смерти, он никогда не использовал бы это боевое искусство. Также, если он попробует вернуть свое нормальное состояние, у него все равно будут задатки зверя, и ему долго придется накапливать свой Чжэнь Ци. Без великой медицины, такой как огненный фрукт дракона, потребуется более 1,5 лет, чтобы полностью восстановить его Чжэнь Ци, что показывало истинную причину того, что призрачная голова не использовала бы это так легко. Ха-ха-ха! Призрачная голова снова заорала. Обе ноги оттолкнулись от земли, и он прыгнул на Ячня. Его огромные когти сияли леденящим белым светом в темной ночи. Палец, сотрясающий пустоту. «Уничтожь его для меня!» Еще раз указав правым указательным пальцем и мечом на монстра, Ячень атаковал сзади. С мощной силой пальца, сотрясающего пустоту, призрачная голова попросту застыла в воздухе, потому что свет из меча выстрелил ему прямо в лоб. «Шии!» Призрачная голова немного приподнялась, открыла свой огромный рот, полный острых зубов, и зарычала на меч звездных шрамов, а затем наклонила свое тело так, что Ячня внезапно окружали длинная тощая тень, которая словно поймала парня в тиски. Хвост. Это был длинный тонкий хвост, который скручивался вокруг Ячня. Он был немного похож на змею, но на ощупь был более мягким. И чем больше Ячень отбивался от него, тем сильнее он затягивался. Оказавшись полностью в ловушке, не имея возможности нормально поднять меч, Ячень бездумно ударил кулаком по огромному подбородку призрачной головы. Ячень бил многократно, тяжелый звук ударов раздавался снова и снова. Кровь потекла по подбородку призрачной головы, сломался один из его острых зубов. Из его горла вырвался низкий стон, и его два зверских когтя атаковали Ячня. Ему пришлось опустить меч звездных шрамов, который он держал в левой руке, чтобы обеими руками заблокировать атаку призрачной головы. Между тем тело его скручивало все сильнее, импульсом оно сильно сдавливало его. Нужно было, чтобы он хоть немного ослаб, чтобы парень смог выбраться. И это наконец произошло. Призрачная голова от болевого шока приземлилась на землю, а Ячень, запутанный в хвосте, болтал обеими ногами в воздухе. Торнадо разрушения облаков. Используя ногу вместо своего меча, он поднял ее в небо. Его таинственный Чжэнь Ци образовал на ней меч Ци, скручивающий поток. Вскоре в этом узком пространстве между ними появилась маленькая торнадо, интенсивно расширяющаяся, которая атаковала как Ячэня, так и призрачную голову. Недавно призрачная голова взяла верх. У нее был полный контроль над действиями Ячэня, а его когти вот-вот собирались разорвать парня на кусочки. Но теперь безрассудная торнадо атаковала обоих, и его хвост слегка расправился, потому что все перед глазами заволокло торнадо. Ячень тоже плохо видел, но из-за своей могущественной силы души все же заметил происходящее лучше. Поэтому, выдержав напор торнадо, он вывернулся из ловушки, созданной хвостом. Затем странным образом он смешался с торнадо. Не глядя, схватил меч звездных шрамов и выдернул его из призрачной головы. С мечом звездных шрамов в руках и с извилистой силой торнадо, Ячень снова и снова начал исполнять свой одинокий убивающий пик. Пух, пух, пух. На такой близкой дистанции призрачная голова не могла уйти. По его телу неоднократно ударяли мечом, пока в конце концов он не стал выглядеть как ведро воды, полное дыр. Из его ран текла алая кровь. Торнадо, однако, не было сделано благодаря мечу Ци. И после нескольких атак его вращение становилось все медленнее, пока в конечном итоге и вовсе не остановилось. Ячень приостановился и атаковал мечом, как молнией, которая тут же попала в лоб призрачной головы. Острие пробило голову до затылка. Игольчатый мех внезапно исчез. Призрачная голова вернулась в человеческую форму, но жизнь в его глазах окончательно потухла. Фу-у-у. Вытащив меч звездных шрамов, Ячень почувствовал, как его ноги стали ватными. Он посмотрел вниз, увидев, что его одежда повреждена, показывая нижний легкий доспех под ним. Легкая броня низкого ранга не имела даже царапины. Если бы не это, то торнадо, который он сделал со всей его силой, тоже сильно ранило бы себя, так как он образовался между ними, а это означало, что для скрытия от удара не хватало расстояния. Но, конечно, если бы не этот смерч, непонятно, чем бы все кончилось. Зверская форма призрачной головы была еще более страшной, чем форма обычных зверей. Его скорости и рефлексы достигли невообразимого уровня. Если бы он напал на него напрямую, одинокий убивающий пик его бы даже не задел. Он попал в цель только потому, что призрачная голова вообще не имела возможности сдвинуться с места. Осторожно обтерев кровь изо рта, Ячень громко рассмеялся. Этот бой был одним из самых сложных за все это время. Даже малейшая ошибка стоила бы ему жизни. Все было так, как сказал Мужун Цинчен. Эти пиковые уровни воинов царства скрытого Юаня, пусть и не достигали царства достижения астрала, все равно были очень опасны. Из-за того, что они не имели возможности стать сильнее, у них появлялась мания увеличивания своей боевой мощи. Они буквально были готовы делать все, чтобы достигнуть этого, даже если это бы означало, что они не будут выглядеть как люди. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 220. Глава 220. Возвращение в боевой город. Проглотив восстановительную медицинскую пилюлю и увеличив свой ци, Ячень протянулся и зевнул. Накопительное кольцо на призрачной голове автоматически отвалилось и полетело к его ладони. «Пойдем отсюда, раны неплохие». Борясь с призрачной головой, Ячень был ранен в трех местах. Первый раз произошел, когда он ударил призрачную голову, а его зверский Чжэнь Ци потряс его. В другой раз, когда он прятался под землей, и призрачная голова бросила на него удар. В последний раз он был ранен своей же атакой. И хоть у него была защита доспехов низкого ранга, как только его Чжэнь Ци повредилась и уменьшилась, броня тоже уменьшала свою защиту и блокировала только поверхностные атаки. И на таком уровне после брони удар била прямо по его телу. Если бы это было не его чистое нефритовое искусство, его раны были бы более серьезными. Сняв накопительное кольцо, тело Ячень снова вспыхнуло и исчезло в ночи. Лес снова вернул свою тишину, которая казалась крайне жуткой. Через какое-то время начали переговариваться между собой птицы. Вскоре огромная тень начала покрывать землю. Скрытая луна появилась за лотосоподобными облаками. С тусклым блеском лунного света стало видно, что из земли стала появляться еще одна странная птица с четырьмя когтями и кроваво-красными глазами, похожими на огненные факелы. Они ясно выделялись на фоне темного леса, и у этого существа была чрезвычайно злая аура. На спине этой странной птицы стояла человеческая фигура. Она закрыла глаза, как будто что-то ощущала, и через некоторое время он вдруг закричала: «Кто осмелился убить моего крестника призрачного искусства?» Из-за этого крика много деревьев и листьев на них высохли и начали воспламеняться, пока в итоге не превратились в пепел. Труп человека-призрака. Он был здесь. Быстро. Уведомите других. Рядом с ним появился человек уровня царства достижения астрала, который был немного в шоке. Его тело немедленно вытянулось и стало испускать свет. Он полетел в город золотого треножника на невероятной скорости. Две белые тени заблокировали ему проход. Эти две белые тени были одеты в длинные белые одежды, их рукава были почти вдвое ниже требуемой длины, а головы были обернуты в мешковитую белую ткань. Они создавали жуткое впечатление и были скорее похожи не на людей, а на призраков. «Отойдите с дороги!» Воин царства достижения астрала собирался было бежать и встряхнул ладонью, в результате чего воздух внезапно закрутился и разбился. Сильная желтая взрывная волна распространилась по всем направлениям, как яркий свет заката. Фьюх! Но тут из ниоткуда появились еще две белые тени, держащие острые ножи. Они плавно ударили его в его сердце и шею. Кровь окрашивала всю его одежду красной, и воин царства достижения астрала был вынужден приземлиться на землю. «Верни его, я награжу его воинским званием зомби-ранга». Спрятавшись в темноте, труп человека-призрака был помещен на эту странную птицу. Голос ездока звучал очень спокойно, что выделялось из того контраста, который был раньше. Внезапное изменение настроения всегда делало людей пугающими. «Да, сэр!» Одна из белых теней махала рукой. Цепочка появилась и обернулась вокруг мертвого тела этого воина царства достижения астрала, а затем легко подняла его. «Собственно, не беспокойтесь об этом. Вы двое вернетесь первыми. Остальные двое придут со мной навстречу». Человек-призрак что-то подумал и сказал это сухим голосом. Ночь стала темнее. Вся пятерка исчезла с поля видимости. Вместо того, чтобы вернуться в город Золотого Треножника, Ячень нашел небольшой городок и остался там на ночь. «Молодой воин, я приготовил вам ванну», — сказал почтительно слуга в комнате для гостей. Ячень ответил: «Отлично, тогда идите. И без моего указания не приходите и не беспокойте меня». «Да, сэр». Выйдя из комнаты, слуга закрыл за собой дверь. После горячей ванны, смыв с себя всю кровь и пыль, Ячень надел чистую одежду и вошел в спальню. «Давай-ка посмотрим, что у нас есть. Раны на его теле не будут заживать в ближайшее время, поэтому спешить было некуда». Плюс Ячень действительно интересовался вещами призрачной семьи. Может быть, сейчас ему стоит приобрести то, что ему нужно, допустим, прекрасные лекарства исцеления, или что-то еще. Он открыл кольца для хранения от трех мужчин в черном. 85 тысяч камней души низшего ранга, 72 тысячи низших камней души, 78 тысяч камней души низшего ранга. По сравнению с обычным воином царством скрытого Юаня, эти трое были довольно богаты. Если Ячень не ошибался, то это были определенно все камни, которые они имели. Только такие одинокие путешественники ложили свои вещи в кольца для хранения, как поступал и Ячень. Сняв эти низкоуровневые камни души и некоторые случайные вещи, Ячень открыл призрачную голову. Призрачная голова была явно богаче трех других вместе взятых и имела около 150 тысяч душ низшего ранга и пару миллионов золота, а также три пособия, два из которых были низкоуровневыми пособиями царства Земли. Последнее же было секретным руководством зверя. Рядом также находились две маленькие прозрачные бутылки. Над ними надписи гласили, что это демонический дух и кровь волка 6 уровня и демоническая горилла духа и крови, а также там описывалось, что секретное руководство по превращению в зверя требует огромного количества зверя и крови. Одну каплю можно было использовать один раз. После того, как он будет обращен, Чжэньцы будет немедленно разряжен. Открыв руководство и просматривая страницы, Ячень вскоре закрыл его. Это боевое искусство слишком дорогого стояло. Чтобы стать сильным в течение короткого периода времени, после требовалось бы долго восстанавливать силы. Это было похоже на то, чтобы просто использовать деньги, которые предназначались на завтра. В конце концов, Ячень открыл кольцо подростка. Это не разочаровало его. Подросток был определенно из богатой семьи. У него было 350 тысяч низших камней души, 10 миллионов золота, которые сами по себе уже вышли за пределы большинства воинов царства скрытого Юаня. Кроме того, было много других ценных вещей, в том числе высшего медицинского самовосстановления. Эта бутылка для создания лекарств стоила бы, по крайней мере, несколько миллионов золотых. Но самая сложная часть состоит в том, что даже если у меня есть деньги, нужно бы еще найти, где приобрести хорошие товары. Товар, который мне нужен, должен сократить время лечения как минимум наполовину. Открыв бутылку, Ячень достал пилюлю и прихватил ее между большим и указательным пальцами. Пилюля была синяя с скручивающим рисунком. Она была совершенно прозрачной, и сквозь нее мгновенно разносился по округе свежий запах. Ячень не был уверен и думал, что это была только иллюзия, но как только он понюхал этот свежий запах, он почувствовал, что его раны заживают. «Нет, вы никогда не сможете купить эту бутылку для восстановления пилюль с золотом». Хотя Ячень не знал названия чудо-средства, но, судя по запаху, он ощущал, что эта бутылка была не такой простой. Это было что-то не хуже, чем те предметы с аукциона. Ячень не тратил много времени. Вскоре он убрал все сокровища, выпил средства и начал упорное лечение своих ран. Прошло 3 дня, Ячень открыл глаза, он выглядел более свежим. «Я действительно был прав, это лекарство смогло вылечить все мои раны и восстановить мой естественный юаньцы». Встав, Ячень вспомнил пару своих приемов. Поднятый кулак, да и все его кости тут же издали внушительный хруст. На второй день утром Ячень покинул город. Его целью был боевой город. Раньше Юань Цзунбай и Гэн Цзинь сражались вместе, и потому, что он был недостаточно силен тогда, у него не было другого выбора, кроме как убежать. Теперь же, когда его культивация и боевая мощь так возросли, он не только достиг пикового уровня Ми царства скрытого Юаня, он также освоил 11-е движение своего одинокого убивающего пика, что было невероятно мощно. У него не было причин не мстить за старые. «Надеюсь, вы двое еще в боевом городе». Мидэйр Ячень ухмыльнулся и развил свою скорость до пределу, после чего быстро пролетел к боевому городу. Боевой город был расположен посреди загадочных гор. Он был окружен бесконечными утесами, внутри которых сила тяжести была очень сильной. Даже царство скрытого Юаня не смогло бы пролететь. Тем не менее, в город до сих пор постоянно бегали все новые и новые воины, которые желали купить редкие сокровища. Однако, конечно же, боевой город также и покидали множество народу, чтобы посмотреть мир снаружи. На этих толстых цепях Ячень был как молния, и неминуемо проскользнул через стену. Что было странно, так это то, что образец Чжэньцы Ячэня был не того пикового уровня царства скрытого Юаня. Он отражал пиковый уровень раннего царства скрытого Юаня, которое было на всем уровне. Прогуливаясь по улице боевого города, Ячень подумал: «Если я покажу свою истинную культивацию, Юань Цзунбай и Гэн Цзинь определенно заволнуются и не захотят бросать мне вызов. Но теперь, когда я научился пользоваться заклинанием Ци, скрывающим один уровень моей культивации, они даже раздумывать не станут». Боевой город был слишком велик. Ячень, естественно, не знал, где именно были эти двое, но у него был план. На прилавке учебных залов.